тот день домой они пошли необычным составом. Сора, Тамасера, Нанами и Рюноске. «Похоже, закапало», — сказала Нанами, глядя в небо. Хоть днем и была ясная погода, сейчас небо затянули серые тучи. Оттого стало темно и холодно. Потому и разговоры не заладились. Ученики подошли к просторной дороге вверх, ведущей в Сакурасо. И чуть впереди показалась спина Риты. Наверное, девушка возвращалась из торгового района. На ней был надет фартук, а в руках находился пластиковый пакет. «Рита!» – окликнул Сорота. Девушка остановилась и развернулась к ним. Догнав ее трусцой, Сорота принял у нее здоровенный пакет. Тот оказался битком забит овощами и фруктами, и пришлось напрячь руки. «Какое сегодня меню?» «Думаю попробовать никудзягу, который научил меня дзин», – улыбнулась Рита. И они продолжили путь впятером. Идущая впереди Рита воодушевленно рассказывала мастеру раздобытый рецепт. А идущий позади Сорота пялился на ее спину. Хотя ранее Рита попросила Сороту и Нанами посодействовать, впоследствии она не стала никак давить на мастера и больше не поднимала эту тему. «Та тяжела», – отвечала улыбкой на заигрывание Дзина, каждый раз соревновалась в играх с Мисаки, временами ухаживала за мастера. И в целом наслаждалась беззаботной жизнью нахлебника. Ее мотивы становились для Сороты и Нанами все более туманными. Вот и сейчас парень переглянулся с Нанами, которая тоже сверлила глазами спину Риты. И они на пару наклонили голову на бок. Вскоре их пятерка прибыла в Сакурасо. Призвав идущую впереди Риту остановиться, Масера ни с того ни с сего заговорила о культурном фестивале. «У меня просьба к Рите». Та, уже потянувшаяся к дверям, медленно повернула лицо. «Ты хочешь, чтобы тебя увезли в Англию?» «Нет». «Очень жаль. Тогда в чем дело?» «Хочу, чтобы ты помогла с Необороном». Рита наклонила голову на бок. «Ты же знаешь, что мы готовим материал на фестиваль?» Сорота влез с пояснениями. «И я помогу?» «Мы искали людей, но у всех полно дел». «Да и где найти таких людей, которые могут выдать работу на уровне мастера?» «Вот она и просит тебя. С тобой у нас все получится». Рита на секунду приняла задумчивый вид. Глядя на ее реакцию, Сорота подумал, что она может и согласиться. «Я тоже тебя прошу», – добавила Нанами. Рюноске молча подождал ответ. «Если так, то я откажусь. Мы с мастером плохо сочетаемся», – предельно ясно выразилась Рита, подкрепив слова улыбкой. Затем повернулась к ним спиной и собралась отворить двери. «Ничего подобного. Рита очень хорошо рисует». «Хватит, пожалуйста. Я бросила рисовать. Я решила больше никогда не браться за кисть». «Почему?» Рита села и стиснула зубы. Вышел неприятный скрипучий звук, ударивший по ушам. И девушку окружила натянутая аура, от которой напряглись все присутствующие. Рита медленно развернулась, и на ее лице не оказалось привычной солнечной улыбки. Вместо этого смотрящих на нее ребят словно обдало ледяной волной. «Ведь Рита хорошо рисует. Пожалуйста, не надо». «Рита...» Она проговорила настолько бесстрастно, что задрожала спина. Сорота даже не думал, что она способна говорить таким голосом. «Пожалуйста, не смейся надо мной». Даже выражение лица Риты стало совершенно другим. Лишенная привычного сияния и элегантности, она выражала лишь ледяные эмоции. «От кого-кого, а от мастера слышать этого я не желаю». Речь ее тоже звучала прохладно и выражала полное безразличие. «Не желаю такое слышать». Эмоции покинули ее. И душа Сорота всколыхнулась. Он не понимал. Не понимал, какие чувства скрывала Рита все это время. «Почему?» Желая поддержать Риту, мастера, тоже оторопевшая от резкой в ней перемены, протянула девушке руку. Рита обдала ее ледяным взглядом. «Кто, по-твоему, виноват?» Ее губы расплылись в подобии улыбки. Такой, словно Рита глядела на раздавленный ею прекрасный цветок. Тело охватило настолько сильная дрожь, что перехватило дыхание. «Как думаешь, по чьей вине я бросила рисовать?» Каждый раз, когда голос Риты сотрясал барабанные перепонки, в теле нарастал инстинктивный страх. «Разве не ты виновата, мастера?» Испытывая на себе пустой взгляд Риты, мастера просто стояла столбом. «Почему?» Повторила она с интонацией ребенка, который потерял мать, будто позабыла остальные слова. «И не только я бросила из-за тебя рисовать, мастера. Почему? Ты в самом деле не понимаешь, да? Чего еще ожидать от Сину Масера, которой все мы восхищались, но не смогли за ней угнаться и возненавидели?» Молчавшая Масера хлопала глазами. Воздух вокруг словно застыл. Ты помнишь детей, которые собирались в студии дедушки, куда мы с тобой ходили? Помню. Ты замечала, что каждый месяц из студии уходило по несколько детей? Ты помнишь, когда кто ушел? Я... Такая вот ты, Масера. Не помнишь ни лиц, ни имен. Молчание Масера подтверждало слово Ритом. Ты ведь ничего не понимаешь, да? Ты же смотрела только на собственные картины. Почему? Уже в который раз повторила Масера. Я уже сказала, что все из-за тебя. Из-за того, что я повстречала тебя, любимые картины становились мне ненавистны. Мне они опостылили больше, чем что-то еще. Я не захотела видеть ни холст, ни мольберт, ни кисть. В широко распахнутых глазах Рита отражалась Масером, а глаза той беспокойно задрожали. Подробности лучше будет не спрашивать, а то сделаю еще хуже Масера. Подумал Соротом. Он не мог остановить Ритом. Тело не двигалось, будто его замотали веревкой. Горло тоже не могло исторгнуть ни единого слова. Дети, которые собирались в студии дедушки, отличались от простых детей. Туда со всей Англии, со всего мира, съезжались дети, поставившие перед собой цель стать знаменитыми художниками. И в своих родных землях их уже признали. Очень талантливыми, гениальными детьми. Наверное, изначально Майсера и Рита входили в число таких же. Все обладали невероятными художественными способностями. Пускай то были дети, они уже рисовали как настоящие художники. Вот только в студии, где собрались одни гении, к ним перестали относиться как-то по-особенному. И именно там они впервые повстречали то, кто превосходило в мастерстве любого из них. Такое вот их ждало место. То, где они столкнутся с соперничеством. И потому каждый год нас покидало множество детей, которые не выдержали борьбы. Пускай они сначала думали, что уникально, на деле выходило все наоборот. Неопытные дети сталкивались с суровой реальностью. Но это вполне естественное дело в мире творческих людей. Да, естественное. Но с ними все немного отличалось. Потому что появилась Сина. Я. Именно. Сколько бы мы ни старались, мы не могли стать такими, как Масера. Даже близко к тебе не подобрались. Ты не удостаивала нас взглядом. Одним лишь тем, что ты жила и рисовала, ты кромсала невидимым ножом души всех детей. Своим равнодушием, бесстрастным, как сейчас, лицом. Ты растоптала мечты своих сверстников. Стоит только посмотреть на твои картины, как невольно задумываюсь об этом. А она живет в совершенно другом мире. Я поняла, что значит настоящий талант. Но я не сдавалась, била кулаком по земле, корчилась от невыносимых мук. А когда поднимала лицо, думая, что хоть сколько-то продвинулась вперед, Масера продвигалась еще дальше, как будто у нее одной выросли крылья. Сорота и Нанами сглотнули, внимательно смотря на Риту. Серьезная на вид Масера навострила от сказанного Рита Юшем. Один только Рюноски проверял, как там дела в небе. Понемногу накрапывал дождь. Из детей, которые собрались в студии, к настоящему времени осталась я одна. Хотя нас было 30. Масера стерла всех в порошок. Без задней мысли, без всяких эмоций. Когда кто-то уходил, то даже не подавала вида, что тебе это как-то волнует. Я не могла тебя простить, Масера. Поэтому всячески помогала тебе стать мангакой, желая, что ты исчезнешь. Научила пользоваться компьютером. Помогла оформить дорогу в Японию. Потому что думала, если ты нарисуешь скучную мангу, которую все раскритикуют в пух и прах, ты поймешь, каково нам. Но почему ты дебютировала? Рита впилась в Масера взглядом, налитым кровью. Рита, я... Масера что-то пыталась сказать, но у нее получилось произнести только начало фразы. Вместо нее вставил свое слово Соротом. «Если ты так думала, зачем приехала?» Задал он вопрос, зародившийся в глубине его души. «После всего услышанного ты так и не понял, Сорота?» Взгляд Риты пронзил парня. И от мощных эмоций, испускаемых девушкой, у него по всему телу побежала жуткая боль. Он очень хотел отвести глаза, но не мог. Рита притягивала его словно магией. А еще он думал, что если сейчас убежит, уже никогда не услышит от Риты правду. Ты бы на моем месте ее простил? Простил бы человека, который с легкостью добился того, к чему другие люди стремятся изо всех сил, вкладывают душу и жертвуют всех себя, а потом потерял бы интерес и все бросил. Объясни мне. Так вот в чем причина. Сорота незаметно для себя сжал кулаки. Хочешь сказать, я не мечтаю, чтобы Масера, у которой есть все, чего я хочу, стала знаменитой художницей? Да мне можно гордиться тем, что когда-то я училась рисовать в той же студии, что и она. Не понимаю, зачем мне откладывать из-за нее кисть. Хочется верить, что Масера такая одна-единственная. Хочется верить, что я поспособствовала становлению мастера. Да разве ты поймешь мои чувства, Сорота? Как он понял бы? Его мечты еще никогда никто не рушил. И никогда он не сталкивался с настоящим талантом. Потому не мог ничего сказать. Не мог найти внутри себя слова, которые годились для Риты. До сих пор Рита бросала мастера вызов, не желая прятать глаза. Постоянно лицезрела ее талант и продолжала рисовать картины рядом с ней. Потому-то и восхищалась ее талантом. Пыталась догнать ее, но не смогла. И возненавидела. Но не могла ненавидеть все время. Как не могла и сдаться. Талант мастера служил маяком на ее пути. Возможно, потому что она понимала талант мастера лучше кого бы то ни было. Сорота только и мог что испытывать на себе взгляд выговорившейся Риты. Тишину нарушил до сих пор молчавший Ириноске. «Мисс Нахлебница, ты все?» Ощутимо заморосила. Ириноске единственный достал из сумки складной зонтик. «Если все, уйди с дороги. Загораживаешь путь». Рита и не подумала отходить от дверей и пронзила Ириноске колким взглядом. Хотя другой человек отшатнулся бы в страхе, его лицо даже не изменилось. Напротив, он прихлопнул комара, севшего на руку. «Если понимаешь мои слова, с дороги. Я потерял драгоценные 10 минут рабочего времени. Я не с тобой же разговаривала. Тогда соображай быстрее. Раздражает». «Эй, Акасака!» Одернул его Сорота. Однако ни Рюновский, ни Рита не собирались в скором времени уступать. «Ты же можешь спокойно пройти мимо, разве нет?» «Терпеть не могу женщин. Не хочу даже близко к ним подходить». «Как я и думала, хикикомори, у которого в друзьях одни механизмы. Не от мира сего». Угрожающим тоном заявила Рита, словно желая задеть Рюновски за живое. «Неужто ты пытаешься меня оскорбить?» «Ты заметил? Как насчет проверить голову у врача?» «У тебя у самой мозг перекосило». «В каком это смысле?» «Я бы посоветовал сначала немного подумать, прежде чем задавать вопрос. Да лень время тратить». «Ладно, объясняю. Я полагаюсь на механизмы. Можешь называть их моими близкими друзьями, если хочешь. Более того, я сам идентифицирую себя как хикикомори. Другими словами, это как если бы ты посмотрела на собаку и закричала: «Смотри, это собака!» Или на Сороту, назвав его бесполезным. «Не строй из меня дурочку!» В глазах Риты вихрем забушевали темные эмоции. И ненависть изливалась наружу в виде дьявольского свечения. «Оценивай ситуацию правильно. Я не делаю из тебя дуру. Просто думаю, что ты избалованная». «Нет, по-моему, ты как раз дурочку из нее делаешь, Акасака». Сорота вклинился в их разговор. Но ни Рюноски, ни Рита даже не посмотрели в его сторону. Рита уставилась на Рюноски сокрушающим взглядом. А парень оставался совершенно спокоен. «Раз уж подвернулся шанс, скажу тебе кое-что. Я ненавижу тебя с самого начала. И я был против твоего заезда в Сакураса». «Эй, Акасака, хватит!» «Канда, помолчи. Представь, каково мне глядеть каждый день на ее притворную улыбку». «Откуда ты знаешь, как я улыбаюсь?» «Знаю и все. Я все время рисовала. Сколько себя помню». Их заливал дождь, а Рита продолжала глядеть на Рюноске. Хоть она и не плакала, Сороте показалось, что расплакаться она может в любой миг. «Что бы я ни рисовала, родители и дедушка хвалили меня. На радостях я училась рисовать изо всех сил, чтобы стать хоть еще немного лучше». Студию открыл сам дедушка. И мастера, влившаяся в их художественную среду, напоминала им члена семьи. «Мне постоянно твердили, что рано или поздно я стану чудесным художником». Принялась изливать душу Рюноске Рита. «Ясно. И что?» «Но как только появилась мастера, шестеренки в механизме начали понемногу сбоить. Хотя вначале я думала о ней просто как об умелой девочке». «Рита, мы вместе проводили время, рисовали. Я думала, мы будем соревноваться друг с другом. Но так думала одна я. Мастера же не замечала мои картины. А родители с дедушкой ее поддерживали. Их поразил талант мастера. И все остальное померкло на ее фоне. Да я и сама потерялась». Рюноски со скучающим видом переложил зонт в другую руку. «Рисование для меня, все это часть меня. А дедушка не переставал твердить. Хватит, все, довольно. Тебе все равно не победить мастера, хватит. Зачем тебе и дальше стараться? Я стала никому не нужной, но продолжала цепляться за мастера. Конечно, такая избалованная ведь. Я все понимаю». «Прекрати уже, Рита». «Я понимаю. Надо перестать надеяться на то, что я помогу мастеру развить ее талант. хватит уже мусорить тему!» Вопила Рита, по-дьявольски глядя на Рюноски. Но из ее глаз не упало ни единой слезинки. Она уже успела выплакать все слезы. И на мелкую ссору их не осталось. Ссору-то прочувствовал Риту. В нее закралось отчаяние. Она уже достигла той стадии, когда поздно ждать чьей-то помощи. «Такому, как ты, не понять моих чувств. Мне до самого конца оставляли надежду на то, что я стану великим художником. А потом взяли и отобрали мечту. Все из-за Масера. Потому что появилась она». От ярости Риты у Сорота сдавило сердце. Нанами тоже молчала под дождем. Масера стояла с печальным видом. Невозмутимый вид сохранял один только Рюноски. Он достал смартфон и что-то в нем делал. На его лице не читалось ни сострадания, ни сочувствия, ни сожаления. Рюноски вел себя совершенно обычно. Он был полностью на своей волне. На него вообще никак не влияли ничьи эмоции. «Может, скажешь что-нибудь?» «Можно? Серьезно?» «Можно, я же сказала». «Тогда спрошу на всякий случай. Сколько серьезного из того, что ты сейчас наговорила?» «А?» У Риты от недоумения забегали глаза. «Я понял, что от тебя многого ожидали. Еще я уяснил, что ты старалась оправдать возложенные на тебя ожидания, но результат вышел плачевный. Однако на основании твоих слов я делаю вывод, что ты толком ничего не объяснила». «Прекрати». Перед Ритой возникла Масера, желая оградить ее от нападок. «Сколько ты еще будешь оскорблять меня?» Выдала Рита, надорвав горло. Но ее голос прозвучал удивительно чисто, подобно крику птицы. «Тебе нравится вот так анализировать людей? Отвратительно!» Занеся руку над головой, она собиралась ударить Рюноски. Но в последний миг парень изогнулся и увернулся от кулака. «Если думаешь, что можешь уделать меня таким ударом, то сильно ошибаешься». «Да что ты за человек?» Гнев, растущий внутри Риты, был готов взорваться. Она отпихнула Масера в сторону и бросила в Рюноски пластиковый пакет, который держала в руках. Нанами тут же поддержала Масера. «Прекрати, Рита!» Поздно спохватился Сорота. Содержимое пакета вылетело наружу и взмыло в воздух. На этот раз Рюноски увернулся, пригнувшись. Ни в чем не повинные яйца разбились, мука рассыпалась, а помидоры размозжились. «Извинись перед помидорами». Рита разозлилась еще больше и снова изрыгнула на Рюноски. «Отвратительно!» После чего зачесала по дороге, по которой они пришли. Ее фигура очень быстро исчезла за стеной дождя. «Акасака, давай за ней!» «Чтобы опять выслушивать издевки?» «Да нет же!» «Вот ты и беги за ней, Канда. Так будет рациональнее. Только зонтик прихвати». Пораженный каменным спокойствием Рюноски, Сорота зашел в дверь и вошел в прихожую с Акурасом. Промок он до нитки. «Не лучшая твоя сторона». Зашедший внутрь Рюноски замер на месте. «В смысле сторона? Расскажи-ка вкратце». «Чего уж там рассказывать? Тебе как-то все равно на других людей». «Какой точный для тебя анализ, Канда?» «Не вижу проблем. Меня вполне устраивает такое твое описание моей стороны. Не вижу надобности что-то исправлять», — заявил Рюноски и удалился к себе. «Эй, стой!» И сразу же с грохотом упало что-то большое. Повернувшись на звук, Сорота увидел Масера, которая плюхнулась на пол. «Что такое, Масера? Ты в порядке?» Нанами попыталась поднять ее на ноги. Но девушка сидела совершенно безвольно и смотрела перед собой пустым взглядом. «Эй, Сина!» «Я...» Уже вернувшиеся Дзин и Мисаки из любопытства высунули головы с кухни. Поднявшаяся от прихожей Нанами объяснила им ситуацию. «А чего такое?» «Рита меня ненавидит», — бессвязно пробормотала Масера. «Не знала». Что-то сказать в утешении у Сороты не получилось. «Не знала что?» «То, что сказала Рита». От одной фразы затряслось все тело. Такова была Сина Масера, гениальная художница. Будь иначе, Рита не мучилась бы столь сильно. Она с самого детства занималась рисованием в одной из Масера студии, но не смогла догнать ее. Масера оставалась для Риты недостижимой мечтой. «И сейчас ничего не понимаю». «Это...» «А Сорота понимает?» «Не все, но понимаю». Его никогда не загоняли в угол так, как Риту. Но он точно не хотел бы бороться с Масера на одной арене. Но на деле все получилось иначе. Рита дала понять, насколько результат соперничества может оказаться более жестоким и сокрушительным, чем худшие ожидания. Он наконец понял смысл недавних слов. «Если будешь рядом с Масерой, в итоге сломаешься. Как я». Вот что значит сломаться. Вот что значит отчаяться. Стоило лишь припомнить, как задрожали руки, а в груди поселился страх. «Объясни, Сорота». Поднявшая голову Масера походила на бездомную кошку. По волосам, прилипшим к щекам, стекала дождевая вода и каплями устремлялась на пол. Наверное, Масера в принципе не смогла бы понять. Ведь она ничего не поняла даже после того, как Рита в столь жесткой форме излила на нее эмоции. «Сина, а бывало такое, что ты кому-то завидовала?» Дин, Мисаки и Нанами навострили уши. И Масера сказала. «Завидовала?» «Ну, может, думала, а он хорош. Или классно у него выходит. Хочу так же». И не могла забыть про это. Масера задумчиво опустила взгляд. И выражение ее лица становилось все более удрученным. Вполне ожидаемая от нее фраза. «Ясно». Сорота смирился, что большего от нее не добьется. Он взял Масера за обе руки и поднял на ноги. А когда собрался пойти в прихожую, девушка его руки не отпустила. «Пойду искать ее с Мисаки на машине». «А я, Масан, не могла бы набрать ванну?» Дин обулся. «Ага». «Принимай ванну первой, а то захвораешь еще». «Хорошо». Истекая дождевой водой, Нанами пулей помчалась в ванную. «Сина, ты тоже дуй в ванну, а Риту вернем мы». Пролетев мимо Сороты, Дин и Мисаки вышли на улицу. «Поисковый отряд отправляется за Ритон». Сразу же раздался звук двигателя минивэна, и автомобиль тронулся. Сорота тоже попытался пойти, но его до сих пор держала за руки Масера. «Я тоже иду». «Но ведь...» «Пожалуйста», — сказала она с мокрой головой. И сердце парня дрогнуло. Он не мог ей отказать, ведь на ее месте он тоже не смог бы остаться в стороне. «Хорошо». Предупредив Нанами, Сорота прихватил Масера и вылетел из прихожей. Даже когда они вышли наружу, девушка не отпустила его руки. Потому Сорота ослабил хватку и побежал трусцой вниз по накладной дороге, ведущей от Сакураса. Все будет в порядке. Вот только кто именно будет в порядке, парень не особо понимал. Рита? Масера? Или их отношения? Что из этого? Стоило пуститься в размышления, как Сороту охватило беспокойство. Но сейчас была не та ситуация, когда стоило беспомощно вешать нос. «Ого». Едва слышно произнесла Масера. Они прошли перед детским парком и поискали там, но никого не нашли. Дальше шла развилка. Один путь вел в школу, второй через торговый квартал к станции. Отправить Масера на поиски в одиночку Сорота не решился, потому они пошли вдвоем к станции. От бега участилось дыхание. У Масера затряслись плечи, и стало видно, что бег ей дается с трудом. Но все же она не останавливалась. Не доходя до торгового района, Сорота заметил фигуру, усевшуюся в тупике переулка. Она прислонилась плечом к телефонному столбу и не двигалась. Заляпанный в грязи человек совершенно не походил на Риту. Но Сорота ее ни с кем бы не спутал. «Пойдем, Сорота». «А нормально?» «Не знаю. Опять разозлим Риту». «Сина». Он заметил, как дрожит рука Масера. Девушка боялась того, что Рита ее ненавидит. Сорота думал, что Рита очень важна для Масера. Ведь обычно Масера ничего вокруг себя не замечала. А сейчас проявляла повышенный интерес. Причем именно к Рите. Она была единственным другом Масера, с которым та с 6-летнего возраста на протяжении 10 лет соревновалась в рисовании. Не те отношения, куда он мог втиснуться. Но хотел сделать хоть что-нибудь ради них двоих. «Жди здесь». «Угу». Сорота отпустил руку Масера и пошел в переулок. Непрекращающийся дождь заглушал звуки шагов по влажной земле. Намокшие светлые волосы теперь выглядели как белые. Одежда прилипла к коже. Плечи дрожали от холода. Нет, возможно, дрожали из-за плача. Пускай слез уже не осталось. Даже когда Сорота приблизился к ней, Рита никак не отреагировала. Чтобы спасти девушку от дождя, Сорота закрыл ее зонтом. Она даже не подумала посмотреть ему в лицо. Будь он на ее месте, тоже не хотел бы, чтобы на него смотрели. «Я завидую тебе, Рита». Ему не ответили. «Ты тянешься к Сине». И словами, и сердцем, и всем своим существом. Звук дождя породил под зонтом отдельный маленький мир, в котором обитали только Сорота и Рита. И кроме голоса парня, звуки издавал один лишь дождь. «Сина, которую я знаю, всегда все решает сама». Не беспокоясь о взглядах, болтовне и мнении окружающих. Она прорывается вперед по непротоптанной дороге. И все сама. Рита не двигалась. Сорота начал думать, что его слова не достигают ее. Тем не менее, он хотел ей передать то, что у него было на уме. Каким-то мутным мне все казалось. Что Сина одна. Что никто не мог проникнуть в ее мир. Ведь ее одноклассники хоть и беспокоятся за нее, но я прям чувствую огромную пропасть между ними. Наверное, у Сина толком нет ни одного близкого друга. Жалко ее. Но поделать тут я ничего не могу. Вообще ничего. Прости. Говорю, не пойми о чем. Бросил Сорота, немного улыбнувшись. Именно. Наконец раздался ответ. Но Рита так и не подняла лица. Я вот сам это заявил. А все равно неприятно. Но ты другая, Рита. Ничего подобного. Я для мастера тоже всего лишь мимолетный человек. Вовсе нет. Говорю тебе с полной уверенностью. Рита подняла лицо и стыдливо опустила взгляд. Потом оторвала спину от телефонного столба. На ее щеках опять не было следов от слез. Ты невероятна, Рита. Одно то, что ты провела с Синой десяток лет, уже заслуживает уважения. От твоей похвалы мне никакой радости. Обычно люди сдаются на полпути. Они просто закрывают глаза. Потому что не хотят видеть. А когда понимают, что придется, встают на дыбы. Не любят они боль. Не то, чтобы я не понимал их в глубине души. Что и больно бывает, и приходится смотреть людям в глаза. Но жизнь вообще сложная штука. Может, так оно и есть. Хотел бы я стать тем, кто запросто все это может. Как ты? Ты пришел меня успокоить, Сорота? Или чтобы успокоили тебя? Сорота горько усмехнулся. И Рита показала подобие улыбки. Какая у меня улыбка? Наверное, притворная. Рита надела маску, чтобы спрятать свою поломанную душу. Вполне можно понять, что еще ей оставалось. А вот тот милый парень с самого начала меня раскусил. Он злится, когда его так называют. Понятно, буду знать. Но нет, хватит уже с ним ругаться, а? Это будет трудно, потому что он отвратителен. Хуже некуда. А Касака не со зла, просто он весь себе на уме, уникум. Потому и хуже некуда. Разве это не ушло? Прятаться от всех проблем мира в своей комнате. Тут я согласен, что до Рюноски его не заботило мнение других. Потому в спорах, как правило, он только и делал, что равнодушно терпел все камни в свой огород. Как он и сказал. Что? Я сама себя не понимаю. И при этом обвиняю мастера. Сама не заметила, как забыла, чего же хотела. Вон как. Но характер у него, по-моему, хуже не придумаешь. Похоже, она так просто не смирится. А ты умеешь заводить друзей, Сорота. Друзей? Немного не по себе от такого слова. Хорошее же слово. Друзья. Сам не догоняю. Бывает же такое, что даже среди друзей попадается парочка неприятных людей. Будь иначе, у меня, может, и друзей бы не было. Рита рассеянно промолчала. А нет, забудь. Какую ты чушь несу? Нет, чудесные вещи говоришь. Так ведь? Когда люди лучше узнают друг друга, узнают о хороших и плохих сторонах. Принимать собеседника со всеми его достоинствами и недостатками. Это так чудесно. Ну, может и так. Но меня все еще бесит его характер. Рита недовольно скривилась. Впервые за все время. Парень залился смехом. И Рита на него презрительно уставилась. К чему этот смех? Прости меня. Думаю, тебе лучше улыбнуться. А? Улыбка тебе идет. Мне сразу легче на душе. Я не попадусь на такие дешевые приемы. Я вовсе не пытаюсь тебя соблазнить. Не ожидала от тебя. Я сейчас уставшая. Если будешь со мной нежен, все может получиться. Да какая ты уставшая. Говоришь такое. Рита опять улыбнулась. Интересно, опять наиграна. Кстати, Сина со мной пришла. Он оглянулся и увидел торчащий из-за угла переулка зонт. Посмотрел секунду. А когда девушка наполовину высунула лицо, поманил ее рукой. Мастера немного поколебалась, но потом быстрым шагом подошла к ним. Она встала около Сорота, и две девушки уставились друг на друга. Но никто из них не начинал говорить. Сорота тоже не осмелился открыть рот. «Я ненавижу тебя, мастера». От внезапного заявления Сорота оторопел. «Когда мы жили в одной комнате, я запиналась о твою одежду и белье. Терпела ненавистные брокколи, которые ты спихивала мне в тарелку. Стоило тебе выйти на улицу, как ты тут же терялась. В комнате постоянно устраивала бардак, но уборка все равно оставалась на мне. Прости». Сжавшись, извинилась мастером. «Брала мои краски и кисти без разрешения. Прости. Список можно продолжать бесконечно. Прости. А еще я ненавижу, когда ты не можешь нормально изложить мысли. От услышанного Масера крепко сцепила руки. Но так и не открыла рта, как не могла я лицо поднять. И что же ты думаешь, Масера? Я не знала. Что именно? О чем думает Рита? А теперь? Тоже не знаю. Масера честно покачала головой. Так и думала. Чего еще ожидать от тебя? В глазах Рита промелькнуло одиночеством. Совсем не замечала. Именно это я в тебе больше всего ненавижу. Плотно сжав губы, Масера подняла лицо. И в ее глазах Сурота почувствовала решимость. Но мне рисовать рядом с Ритой было очень интересно. Услышав никак не ожидаемое слово, Рита широко распахнула глаза. Больше ни о чем я не думала. Масера. Именно в те моменты я не чувствовала себя одиноко. Рита напряглась всем телом, словно терпела что-то. Я думала, с Ритой у меня все получится. Но это нравилось только мне. Все не так. Голос Риты едва различался в звуке дождя. Прости, что не замечала. Да не так все. От захлестнувших эмоций Рита прильнула к Масеру. Зарыла лицо в ее груди и зарыдала. По щекам потекли слезы, которые должны были давно иссякнуть. Все не так. Рита. Не только тебе. Мне тоже нравилось. Мне всегда по-настоящему нравилось рисовать с тобой, Масера. Правда? Правда. Я все время хотела рисовать с тобой. Но сколько я тебя не видела, ты всегда выглядела подавленно. Я боялась. Боялась, вдруг только я одна думаю, что мы друзья. Не могла перестать об этом думать. Масера крепко обняла промокшую под дождем Риту. Рита, спасибо. Масера, спасибо за все. Прости меня, Масера. Я... Потому, пожалуйста, Рита, давай. Хочу и дальше рисовать. Рисовать все время. Хочу испробовать все то, чему училась вместе с тобой. Время, проведенное с тобой, самое ценное для меня. Ведь рисовала свои картины я под твоим присмотром. Да как же я могу бросить рисовать? Угу, понимаю. Масера, прости меня. У Риты получаются особые картины. Не сдерживая крики, Рита продолжала рыдать, словно стараясь выплеснуть наружу все, что накопилось внутри. Сороти подумалось, что они крепко связаны одной нитью. Хотя словами не передать, стоит лишь взглянуть на их совместные рисунки, чтобы понять всю силу их духовных скреп. Парень искренне завидовал их отношениям, тому, как они посвящали себя рисованию, добившись небывалых высот и не впуская в свой мир никого лишнего, даже его. При виде обнимающихся девушек перед глазами Сороты возникла картина. Просторная студия, светлое здание с высокими потолками. Внутри дети рисовали картины. Поначалу их было 30, но затем по одному они исчезали. И вот рядом сидели юные Масера и Рита и вдвоем рисовали. Вскоре остаются только они. Тихая, одинокая комната. Никаких игрушек, никакого смеха. Они только рисовали. Но все же на душе потеплело. Потому что девочек окутывало ощущение легкости и нежности по отношению друг к дружке. Остались лишь они двое. Но они не стали от этого одиноким. У Сорота защипало в глазах, и чтобы развеять наваждение, он закрыл зонт. Но дождь тут же ослаб и перестал его заливать. «Мне нужно извиниться, да?» «М?» Заплаканная Рита смотрела на него. «Перед парнем с красивым личиком». «Пожалуй. Может, пойти помидоров прикупить?» Масера и Рита кивнули. Затем посветлело. Свет пробивался сквозь брешь между дождевыми облаками. Сорота пошел вперед, а когда посмотрел в бок от себя, увидел, как Рита и Масера идут, держась за руки, и непринужденно улыбаясь. «Сорота, у тебя странное лицо». «Не издевайся». «Таков Сорота». «Да хватит, я сказал». Масера и Рита шумно веселились и хихикали. Впервые Сорота увидел, как эти двое улыбаются естественно. Хотел он уже приобщиться к их веселью, но быстро успокоился. Если вдруг собьет им настрой, не будет ничего веселого. Потому Сорота решил воздержаться от излишних действий.